В полумраке комнаты черной тенью маячил какой-то человек. Он рылся в сваленных на кровати вещах Натаниэля. При виде того, как вор перетряхивает его одежду, у Натаниэля в глазах потемнело от гнева. Не помня себя, он распахнул дверь и выкрикнул: «Попался, ворюга!» Грязно выругавшись, Верзила бросился к двери, врезался в Натаниэля и отпихнул его в сторону. Молодой человек молниеносным броском ухватил вора за куртку, но тот вырвался и кинулся прочь. Натаниэль потерял равновесие и отлетел к стене. Поднявшись, он понесся за вором. Мужчина быстро добежал до лестницы, помчался вниз, перепрыгивая через ступеньки, скользнул в раскрытую дверь и исчез в ночи. Натаниэль выбежал на лужайку. Лужайка перед постоялым двором была пуста. «Эй, что за шум?» К Натаниэлю уже спешил управляющий. «Ко мне в комнату влезли!» — процедил Натаниэль, вне себя от злости оглядывая лужайку. «Кто влез?» «Как кто? Вор!» «Только не в моем заведении, молодой человек!» — ядовито заявил управляющий. «У нас такого быть не может!» Натаниэля взбесило, что в его словах сомневаются. «Хотите сказать, я лгу?» Он ожидал, что управляющий начнет спорить, но тот неожиданно сменил тон. «Вовсе нет, что вы, что вы! Как я могу подвергать сомнению порядочность и честность одного из гостей нашего заведения? Если вы говорите, что в вашей комнате кто-то был, значит, там определенно, вне всяких сомнений, был какой-то джентльмен». «Это был не джентльмен, это был вор. Скорее всего, кто-то из постояльцев ошибся и перепутал вашу комнату со своей», — не отступал управляющий. «Да говорю же вам, это был вор. Что-нибудь пропало?» Натаниэль подскочил, как ужаленный, со всех ног бросился обратно в комнату и лихорадочно принялся перетряхивать пожитки. К его огромному облегчению оказалось, что все на месте. Когда он заканчивал складывать одежду, то услышал за спиной покашливание. Обернувшись, Натаниэль снова увидел управляющего. «Я осмотрел окрестности и не заметил ничего подозрительного», — сообщил тот. «Естественно, вор давно убежал». «Что-нибудь пропало?» «Нет», — ответил Натаниэль. «Раз так, значит, ничего не случилось», — противным голосом заключил управляющий. «Мой вам совет на будущее. Запирайте дверь как следует. Вы же не у себя дома. Я не могу поручиться за каждого, кто останавливается у меня на ночь. Иногда среди постояльцев попадаются грязные личности». «Я заметил». «Ну, раз так, то и обсуждать больше нечего», — сказал управляющий. Он ощерился, обнажая бледные десна, отвесил церемонный поклон и ушел. Натаниэль сразу же запер дверь, потом осмотрел окно, проверяя, хорошо ли держится задвижка. Он до сих пор не мог прийти в себя. Придвинув кровать к двери, Натаниэль улегся поверх одеяла, прямо в одежде, и закинул руки за голову. Больше часа он пролежал без сна, глядя в потолок, снова и снова прокручивая в голове сцену с вором. Натаниэля смутно беспокоило поведение управляющего. Надо осторожнее выбирать гостиницы. Может, купить пистолет? Натаниэль, наконец, провалился в прерывистый, тревожный сон. Второй памятный случай произошел в нескольких милях к востоку от Индианаполиса. 7 лет назад, в 1821-м, этот крупный город был провозглашен столицей штата Индиана. В полдень Натаниэль недолго остановился в уютной, битком набитой постояльцами гостинице. Он отвел лошадей в конюшню и с удовольствием перекусил. На обед была тушеная свинина с бобами, приготовленная по традиционному рецепту. Свинина и бобы всю ночь томились в печи в большом глиняном горшке. Завершив трапезу, Натаниэль вышел подышать свежим воздухом и погреться на солнышке. Прогуливаясь, он завернул за угол здания. Они сидели на лужайке под развесистым кленом, привалившись спиной к стволу. Натаниэль поначалу не обратил на них внимания, приняв за тень от веток, и вздрогнул от неожиданности, когда один из них пошевелился. Четверо грязных, изможденных темнокожих мужчин, подтянув тощие коленки к груди, сидели вокруг клена, который, судя по огромным размерам, стоял здесь еще с тех давних пор, когда на месте гостиницы шумели леса. На черных лицах коркой запеклась дорожная пыль, Одежда висела клочьями, ноги были сбиты в кровь, лодыжки закованы в ржавые кандалы. Двое были постарше, двое подростки, почти дети. Натаниэль недоуменно рассматривал четверых черных. Какие же они худые! А зачем на них кандалы? Пожилой бородатый черный посмотрел в сторону Натаниэля. Глаза его были пусты, как будто он уже шагнул за порог, отделяющий земную жизнь от небытия, и видит окружающий мир тускло, размыто, как через грязное стекло. Застывшее лицо несло печать бесчисленных страданий и неизбывного горя. По спине Натаниэля пробежали мурашки. «Эй, парень, тебе чего-то надо?» Тягучий говорок принадлежал одному из шестерых мужчин, отдыхавших у повозки неподалеку. Все шестеро были одеты в домотканную одежду. Рядом лежало несколько ружей. У парня, который обратился к Натаниэлю, на правом бедре висел огромный охотничий нож в кожаных ножнах. «Почему на них цепи?» — спросил Натаниэль. «Ну ты даешь!» — осклабился парень. «Ха! Этот Янки никогда рабов не видел!» Реплика вызвала смех товарищей. У говорившего были взъерошенные светлые волосы, клочковатые усы и водянистые голубые глаза. «А они рабы?» «Беглые, с Миссисипи, безмозглые скоты!» Натаниэль видел в Нью-Йорке много черных, хотя лично знал только двоих. Они были слугами одного из торговых партнеров его отца. Оба получили свободу 4 июля 1827 года, когда штат Нью-Йорк официально отменил рабство, но остались бывшим хозяином. По-видимому, их устраивала работа и то, как с ними обращаются. В газетах много писали об институте рабства на юге, спорили о моральных и правовых сторонах рабства. Кроме Нью-Йорка, свободу рабам дали штаты Пенсильвания и Род-Айленд, а также недавно образованный штат Иллинойс. «А зачем эти железяки?» — с отвращением спросил Натаниэль. «Кандалы! Это чтобы они не сбежали! Мы не для того за ними гонялись через всю страну, чтобы сейчас упустить!» «Вы с Миссисипи?» «Ага, охотники на рабов. Работенка не пыльная, и деньги платят неплохие. На кусок хлеба с маслом хватает. Без дела опять же никогда не сидим. Негры вечно убегают. Как с ними не цацкайся!» Натаниэль посмотрел на пожилого раба. Тот прислонил голову к стволу дерева и закрыл глаза. «А разве нет законов, запрещающих возвращать рабов из других штатов?» Светловолосый загоготал. «Ничего ты не знаешь о работорговле, Янки! Слышал про закон о беглых?» Натаниэль кивнул. Слова южанина пробудили давно похороненные воспоминания. В 1793 или около того американский конгресс принял закон о беглых, по которому рабовладельцам разрешено было преследовать и возвращать рабов из других штатов. Натаниэль в последний раз оглянулся на черных и поспешил на конюшню за лошадьми. Ему хотелось одного — поскорее оказаться как можно дальше от четверых закованных в цепи несчастных. До этого момента Натаниэль никогда всерьез не размышлял о том, что такое рабство. Остаток дня он уже не мог думать ни о чем другом. Третий памятный случай произошел в Иллинойсе, поблизости от границы с Индианой. Натаниэль остановился в гостинице, расположенной слегка на отшибе. В двух других, стоявших ближе к дороге, свободных комнат уже не осталось. Он отвел лошадей в конюшню, снял комнату, помылся и поужинал вкусной олениной с картофелем. Заканчивая есть, Натаниэль невзначай бросил взгляд вглубь обеденного зала и заметил в противоположном углу помещения открытую дверь. За ней в ярко освещенной комнате за круглым столом играли в карты 5 мужчин. Натаниэлю стало любопытно. Он заплатил за ужин и пошел посмотреть на игру. Стоило молодому человеку шагнуть в комнату, как собравшиеся мигом опустили карты и уставились на него. Натаниэль в смущении замер у порога. «Что ты тут забыл, молокосос?» — осведомился мужчина в плаще с воротником из бобрового меха. «Я просто хотел посмотреть», — сказал Натаниэль, стараясь, чтобы голос звучал как можно увереннее. «Малыш, это тебе не воскресное чаепитие. Хочешь поглазеть? «Иди любуйся на птичек!» — рявкнул мужчина. Один из картежников засмеялся. Тут вмешался третий игрок. Твердо и холодно он сказал: «Оставь его в покое, Клэнси!» Мужчина был одет в безупречного покроя черный костюм и белую рубашку с воротником жабо. У него было худое, резко очерченное лицо, холодные серо-голубые глаза. Карты он держал в левой руке, приблизив их к груди. Локоть правой лежал на столе. Кисть, небрежно свешиваясь вниз, была спрятана от глаз остальных игроков. «Этот сопляк, он что, твой друг Тайлер?» — недовольно осведомился Клэнси. «Не имею чести быть знакомым с этим джентльменом», — ответил Тайлер, с любезной улыбкой кивая Натаниэлю. «Тогда какая тебе разница, уберется мальчишка или нет?» — спросил Клэнси. «Он имеет право стоять здесь, сколько его душе угодно», — отчеканил Тайлер, смерив здоровяка холодным взглядом. Остальные игроки заметно напряглись и опустили карты. Тайлер и Клэнси, не отрываясь, смотрели друг на друга. Мужчина в черном был невозмутим. Здоровяк Клэнси, напротив, выглядел так, будто вот-вот потеряет контроль над собой и бросится на противника с кулаками. Глаза его полыхали злобой. Роднило противников одно — оба не желали уступать. Натаниэль сказал: «Если я вам мешаю, то лучше пойду». Сам того не желая, своей репликой он прервал безмолвное противостояние двух мужчин. «Мне плевать, уйдешь ты или нет!» — грубо бросил Клэнси и отвел взгляд от Тайлера. «Тогда продолжим!» — предложил один из собравшихся. «Ваши пререкания портят всю игру!» Встав у стены, Натаниэль наблюдал за ходом игры. Он не был заядлым картежником, но достаточно разбирался в картах, чтобы понять, что мужчины играют в покер. Натаниэль смотрел, как тасуют и раздают карты, слушал, как объявляют ставки и звякают монеты, и поражался азарту игроков. И они дрожали от напряжения, когда не везло, с их губ срывались ругательства, пытаясь скрыть бурную радость при виде удачного прикупа. Игроки еще скорее выдавали себя внезапным молчанием и неестественным выражением лица. Лишь один Тайлер был невозмутим. Игра продолжалась больше часа. Тайлер через раз выигрывал. Кучка золота и серебра по левую руку от него быстро росла. Пачка выигранных купюр становилась все толще и толще. Изящные руки мужчины грациозно держали колоду. Пальцы порхали в воздухе, как крылья бабочки. Он тасовал карты с невероятной быстротой и аккуратностью. Клэнси проигрывал, с каждой минутой становясь все мрачнее. Как все неумелые игроки, он снова и снова пытался отыграться. Каждая новая неудача действовала на здоровяка, как удар хлыстом. От необходимости расставаться с деньгами лицо покрывалось красными пятнами. Он глядел на везучего Тайлера с нескрываемой ненавистью. Хотя в комнате было тепло, Клэнси оставался в верхней одежде. Косясь на Тайлера, он теребил полу плаща, то закрывая ею колено, то нервно откидывая в сторону. Натаниэлю, в конце концов, надоело наблюдать за игрой. Он уже шагнул в дверной проем, когда Клэнси сердитым видом швырнул карты на стол. «Ты меня обчистил, Тайлер!» — сказал он. «Ты плохо играешь?» — ответил Тайлер. Выигранные деньги он подгреб к себе левой рукой. Правая кисть по-прежнему пряталась под столом. «Зато ты играешь хорошо!» — процедил Клэнси, наклоняясь к нему. «Очень хорошо! Возможно, даже слишком!» Остальные игроки быстро отодвинулись. Клэнси и Тайлер остались за столом одни. «Следи за словами!» «Не грози мне, ты, пижон!» — выплюнул Клэнси. «Я сказал, ты играешь слишком хорошо!» В комнате повисло напряжение, как перед грозой. Картежники застыли в креслах, едва дыша, напоминая людей, которые, увидев молнию, ждут раската грома. И гром грянул. Тайлер неторопливо опустил левую руку на стол. Правая по-прежнему была под столом. Тайлер помолчал, затем низким твердым голосом произнес: «Говори прямо! Ты шулер!» Картежники приросли к креслам. Они, не мигая, следили за разворачивающейся перед ними драмой. «Вы запятнали мою честь. Я смою оскорбление кровью», — ответил Тайлер. «Требую сатисфакции». «Да, конечно! Кто бы сомневался!» Издевательски захохотал Клэнси. Натаниэля от волнения бросила в жар. «Тайлер хочет драться на дуэли». Страх смешивался с неодолимым любопытством. Натаниэль много читал о дуэлях, этом последнем средстве, которому может прибегнуть джентльмен, чтобы спасти свою честь и достоинство. Если на дуэли дрались известные люди, статьи об этом появлялись на первых полосах ведущих газет. Так было, к примеру, с сенаторами Рэндольфом и Клеем. Государственный министр Клей вызвал на дуэль сенатора Рэндольфа после того, как тот оскорбил его в Сенате. Их дуэль стала поводом для множества извительных замечаний и грубых шуток, потому что в перестрелке оба не получили ни царапины. Клей прострелил пальто Рэндольфа. Тогда сенатор поднял пистолет и сделал выстрел в воздух. Натаниэлю еще никогда не доводилось лично присутствовать при поединке. Затаив дыхание, он ждал продолжения. «Назови время и место!» — процедил Тайлер. «Здесь и сейчас!» — прорычал Клэнси, вставая в полный рост. «Как пострадавшая сторона, оружие выбираю я!» — сказал Тайлер. «Выбирай, что хочешь! Я буду на улице!» — заявил Клэнси. Он рванул прочь из комнаты, как разъяренный медведь-гризли из берлоги. «Не доверяй ему, Адам!» — посоветовал один из игроков. «Во-во!» — вступил второй. «Клэнси коварен, как змея!» Тайлер нахмурился. «Рэнфи, ты согласишься быть моим секундантом?» «С радостью, Адам!» — ответил седой мужчина, облаченный в коричневый костюм. «Мои дуэльные пистолеты в комнате!» — сказал Тайлер. «Можешь их принести?» «Конечно!» Рэнфи поспешно удалился. Натаниэль, как зачарованный, смотрел на Тайлера, поражаясь его выдержке. Тайлер вздохнул, расправил плечи и вышел из комнаты. Следом за ним с угрюмым видом потянулись остальные игроки. Взбудораженный Натаниэль последовал за ними.